Маргарита и сотрудник КГБ. Кассета четвертая. Тронутый излиянием нежных чувств между Маргаритой и Марией Кран, Мария осторожно освободилась из объятий дочери и, протянув вперед руки, подошла к Владимиру, чтобы и его обнять и прижать к своему сердцу, как родного сына. Владимир поднялся и, немного смущаясь, с теплым чувством в трепещущем сердце нежно обнял свою родную, кровную мать. Маргарита тоже подошла к ним, и все трое, обнявшись, стояли и плакали от радости. Они не могли больше говорить, а если бы кто-то и проронил слово, то оно осталось бы без внимания, потому что их чувства были сильнее всяких слов. Если бы в жизни Марии Кран не последовали еще очень важные события, то можно было бы на этом месте закончить рассказ о ее необычайной биографии. Но еще не сказано самого главного не только для глубоковерующей семьи Кран, но и для всех нас. А случилось вот что. Сотрудник КГБ Чернов, который многие годы боролся с религией, преследовал и наказывал верующих людей, в том числе и свою собственную дочь, в последние минуты жизни пришел к вере и принял Спасителя Иисуса Христа. В день кончины, когда врачи уже знали, что он умрет, возле него сидела его дочь Маргарита. Была ночь. Во всей больнице царила полная тишина. Спали больные и отдыхали в своих кабинетах люди в белых халатах. Только Маргарита сидела у кровати умирающего и горько плакала. Она прощалась со своим отцом, которого в жизни ни разу не назвала папой. Несчастной и грустной Маргарите было очень жаль этого человека, и в то же время она была рада, что ее грешный кровный отец, которого она знала только как виновника неизмерных бед, как злостного врага верующих, все-таки нашел путь к спасению. И это произошло по великой милости всемогущего Бога. Маргарита оплакивала одновременно и своего другого отца, которого любила, и, думая о нем, вспоминала его жизненные страдания и страшную смерть в одиночестве. Сердце Маргариты было готово разорваться от тоски, жалости и сострадания к нему. Мысли Маргариты блуждали где-то в прошлом, в жизни матери, дедушки, которого невинным расстреляли, и еще в жизни Чернова, умирающего на ее глазах. Больной тяжело дышал. Глаза были закрыты. Они так глубоко валились, что Маргарита почти не могла сравнить это бледное худое лицо с обликом того властного Чернова, которого так хорошо помнила. Теперь у постели умирающего Маргарите казалось, что мир стал другим. На земле исчезло всякое зло. Люди стали добрее друг другу. И еще думалось, что настоящее счастливое время еще ждет ее впереди. Она держала в своей руке почти остывшую ладонь Чернова. Долго и неотрывно смотрела на него и тихо плакала. В 3 часа ночи Маргарита сложила Чернову руки на груди, приложила к ним свои теплые ладони и едва слышно произнесла молитву. Чернов умер. Его похоронили со всеми почестями, как всегда бывало, когда уходил из жизни верный коммунист и борец за великие идеи. Но люди, произносившие громкие слова, не знали правды и не должны были узнать, иначе бы эта печальная и очень сложная история повлекла за собой новые невинные жертвы. Только один Бог знал все, а поэтому ему и судить, кто прав, а кто виноват. Одно очень важное обстоятельство еще выявилось после смерти сотрудника КГБ. Оно свидетельствует о том, что Чернов действительно покаялся в своих преступлениях, совершенных против верующих в Бога людей. И вот этому доказательство. Ровно через неделю после смерти Чернова к Марии Кран явился незнакомый ей человек. Увидев его, она очень встревожилась. «Неужели опять из КГБ?» – подумала Мария, когда увидела черную папку в руках незнакомца. «Здравствуйте! Мне необходимо видеть гражданку Марию Яковлевну Кран», – произнес мужчина, вероятно, догадываясь, что она стояла перед ним. «Я Мария Кран», – ответила хозяйка и предложила гостю сесть. Тот подошел к столу, достал из своей папки большой лист бумаги и сказал, обращаясь к Марии. «Мария Яковлевна, я вам верю, но закон есть закон. Я не имею права передать вам этот документ, прежде чем вы не предъявите мне своего паспорта». Мария показала ему паспорт, и мужчина заметил, как дрожит ее рука. «Вы, гражданка Кран, пожалуйста, не волнуйтесь. Я пришел к вам с доброй вестью. Меня зовут Гришин Степан Николаевич. Я адвокат и явился к вам по просьбе Павла Семеновича Чернова. Думаю, вы его знаете. Дело в том, что он, ныне покойный Чернов, перед смертью пожелал оформить завещание на ваше имя, что и было сделано при его жизни в больнице. Этот документ, подписанный товарищем Черновым, подтверждает, что на ваше имя, Мария Яковлевна Кран, перечислена крупная сумма денег. Впрочем, здесь все в точности указано. И еще, когда я по вызову товарища Чернова прибыл к нему в больницу, он был уже очень слаб, и я под его диктовку написал это письмо». Мужчина достал из папки конверт и передал его Марии. «Я обещал вручить эти документы лично вам, и, как видите, выполнил свое обещание». Степан Николаевич улыбнулся и смотрел на Марию, но она молчала. Для нее это было так неожиданно, что она не знала, что сказать. Она смотрела на врученный ей документ, видела на нем печать и несколько подписей, но прочитать все, что там было написано, пока не смогла. Мария была слишком взволнована. Только после ухода адвоката, как себя назвал незнакомец, она раскрыла конверт, вынула из него вдвое сложенный лист и начала читать. «Уважаемая Мария Яковлевна Кран, я знаю, что причинил вам ущерб, который невозможно возместить. Ваше горе безгранично, как и моя вина перед вами. Я не могу вам вернуть мужа и сына, но обязан сделать для вас то, что еще в моих силах. Прежде всего, я от всего сердца прошу прощения за причиненные мной вам и вашей семье ничем неизмеримые страдания и несчастья. Я очень мучаюсь и с огромной радостью вернул бы вам все, что у вас отнял, но, увы, это невозможно. Только один Бог, в которого я не верил, способен вознаградить вас за верность Ему. Что касается меня, моих возможностей, то я перевожу на ваше имя все свои сбережения. Это все, что могу для вас сделать. Я хочу, чтобы вы опять переселились в свой дом и жили в нем, как прежде. Перечисленные мной деньги – можете потратить на свое усмотрение, но я бы желал, чтобы их использовали для постройки церкви. Прощайте, Мария Кран. Мы на этой земле больше не увидимся». Ни даты, ни подписи на письме не было, но Мария верила, что это было последнее пожелание человека, который действительно причинил их семье и многим другим очень много горя. Но она нашла в себе силы ему все простить. Сын Чернова Владимир был очень тронут всеми событиями, касающимися его жизни. Он продумал все свое прошлое и прошлое Маргариты, сравнив свою жизнь с ее и пришел к выводу, что Маргарита намного счастливее, потому что убежденно верила в счастливую жизнь на небесах с Богом. «А что ждет меня?» – думал он. и эта мысль не покидала его. Мария, его родная мать, была готова принять Владимира в свой дом и любить, как своего, всей душой, но он просто не смог перебороть в себе непонятную ему противоборствующую силу. Он получил совершенно иное воспитание, а если сказать откровенно, вырос без родительского воспитания, потому что не помнил женщины, которая считалась его матерью. Владимира воспитала школа, комсомол и частично «отец» в кавычках, но тоже в коммунистической морали. Мария Кран не знала, о чем Чернов перед смертью говорил с Владимиром, но что этот разговор состоялся, она видела и чувствовала по его поведению. И вот однажды, неожиданно, на квартиру Марии пришел Владимир. Он переступил порог и сказал: «Мама, я пришел к вам навсегда». Мария зарыдала и, обняв его, дрожащим голосом вымолвила: «Сынок, милый, я ждала тебя». Через 3 месяца в семье Марии Кран произошло еще одно очень знаменительное событие. Маргарита и Владимир решили вступить в брак и создать свою семью. Они по-настоящему любили друг друга и верили в свое семейное счастье, потому что следовали по жизни с Богом. В молитвенном доме, куда Маргарита когда-то приглашала Владимира на первое свидание, состоялась их свадьба. У молодой пары Владимира и Маргариты началась новая жизнь. «Да чего же сложна человеческая жизнь?» – думала Мария. И однажды, когда сидела со своими детьми за столом во время чаепития, сказала: «Да, дети, теперь мне все понятно, но как сложны и таинственны все же пути Божьи, как трудно мы их понимаем. Но Бог не ошибается, Он терпеливо нас ведет и желает принять всех. Если бы ты, Маргарита, не получила религиозного воспитания, если бы Чернов не вмешался в нашу жизнь, то, возможно, он не нашел бы пути к Господу. Поэтому я теперь убеждена, что и ваш обмен в больнице произошел не случайно, и медсестра Валентина Яковлевна не виновата в совершении этого поступка. Она тоже действовала по Божьей воле, как и все мы».